И слушай своими ушами. Я накурился и открыл глаза. Нет лучше гончу пассазики, где тормоза. Я накурился и забил еще. Есть чё, но мусора молчок. Я накурился и словил груза. Нет хуже груза, 200 отвечу за базар. Я накурился и не важно что, лишь бы колбасило, а то и это все говно. Я накурился и увидел НЛО, 12 мутных пятен соединяются в кольцо. Я накурился и еще 7 раз. Сыпятся искры из глаз, ебашит бит и бас. Я накурился и включил ТВ. Куда вставляют CD? Чувак, если мне объясни. Я накурился, вставляй CD куда, не важно, лишь бы только музыка в ушах играла. Я накурился, думаю, что косяк, башню сорвет еще больше ништяк. Я накурился, кто бы что бы ни сказал, я вполне готов раскачать большой зал. Я накурился, отнимаются ноги, как я пойду домой сегодня по дороге. Я накурился, пора бить чужаков, лохов, пидорасов, мусоров, котлов. Я накурился, подходи по одному, будем думать, что делать, я не пойму. Я накурился, а хули в темном дуре, вот это прикололись мы сегодня по дуре. Я накурился, я в голову лезет, нихуевая хуйня. Я накурился, вставил пиздец, короче, заканчиваем, конец.